Светозарная луча земли российские, аще плотью представилась иси от нас преподобная, обаче духом с нами присно пребываешь, во храме тобою созданием молящийся, и кресту о тебе устроено поклоняющийся, молим тебя, прими от нас сицевые хвалы.